солнечного света и бодрости. «Ола, красавица!» — приветствуют они меня дружно. Я здороваюсь в ответ и, ожидая своей очереди, оглядываю широкий прилавок с рекламно выложенными овощами, пучками зелени, яркобокими фруктами, названия которых половины не знаю. Овощи здесь самые сочные и сладкие, которые мне доводилось когда-либо пробовать, и самые дешевые. Я всегда уношу с рынка две груженные сумки. Хватает на неделю. «Что тебе, красавица?» — подзывает меня освободившаяся сеньора. Я привычно указываю пальцем на баклажаны, названия которых по-испански никогда не помню. Сеньоры дружно набирают воздух, чтобы хором, как всегда, крикнуть «Беренхенес!». Но я неожиданно для себя опережаю их. «Дос беренхенес, пор фавор!» «Два баклажана, пожалуйста!» «Муй бьен!» — кричат сеньоры. «Очень хорошо!» — и аплодируют. Возвращаюсь домой и застаю смену декораций. Муж уже справился с обедом и, распевая во все горло русский романс, выученный на занятиях, гоняет по квартире у стедесов. Втроем играют в прятки, прячась за углами, муж, а за диваном коты. А я сегодня наконец-то запомнила, как называется баклажан. Хвалюсь, распаковывая пакеты с овощами, таких насыщенных цветов, будто подрисованных красками. А вот это... потрясая у него перед носом кабачком, никак не запомню. Как он называется, а? Кальсетин? Колобасин, машинально, уже привычно поправляет муж. Кальсетин — это носок. Ну вот, опять я просила дать мне парочку носков, сокрушаюсь я, убирая носки-кабачки в холодильник. Он смеется, а я вспоминаю недавний случай, рассмешивший меня до слез. Дело было на одном из последних занятий по русскому языку у мужа. Закрепляли изученную тему, числительное, и учительница в качестве упражнения придумала следующее. Называла фамилии русских классиков, спрашивала, кто из студентов что знает о каждой персоне, и просила правильно называть важные даты биографии. Толстой, Достоевский, Пушкин. Мой муж заскучал. «Наташа, изучать биографии это интересно, но вот называть даты уснуть можно. Чехов, Гоголь». Муж поднимает руку. «Гоголь — это человек, который придумал джогли». Взрыв хохота однокурсников. Учительница в недоумении, а потом обиженно произносит. «Но ведь интернет изобрели уже после того, как Гоголь умер. Как бы он мог изобрести поисковик настолько раньше?» Муж, не растерявшись, пожимает плечами. «Ну так гений ведь!» Такой темпераментный кадрильщик. Экзамены успешно сданы. Наслаждаюсь первым днем каникул. Подруга-согруппница пригласила к себе в гости поваляться возле бассейна, подставляя бледную кожу жарким солнечным лучам. Они с женихом тоже интернациональная пара, как и мы. Живут в квартире в новом двухэтажном доме с общей на 12 квартир огороженной лужайкой и бассейном. Лежим мы, две буржуйки, со вкусом бездельничая в этот первый день каникул. Жмуримся от яркого солнца на безоблачном небе. И в голове вертятся картинки из давно просмотренных латиноамериканских сериалов. Эпизоды из жизни богатых, тех, что тоже плачут, но в перерывах между любимым занятием. Плакать. Валяются возле бассейнов, в которых вода такая ярко-синяя, будто в бассейн вылили флакон синьки. Потягивают коктейли из высоких бокалов и делятся подробностями из жизни Педро Хуанов. «Две бездельницы из сериала», — лениво говорю я вслух, переворачиваясь на полотенце. Подруга одобрительно смеется. Я что-то хочу добавить в тему, но в это время слышу такое красноречивое, портящее сериальную картину «фьють, фьють», так свистят вслед девушкам-гастарбайтеры на стройках в России. Или горячие юноши возраста от 8 до 80 здесь. Я вздрогнула, но постаралась уверить себя в том, что свист мне послышался. «Фьють!» — раздается еще громче и призывней. Я нервно оглядываюсь, пейзаж не очень утешает. За забором стройка. Гастарбайтеры могли притаиться там и, обозревая с высоты недостроенных этажей двух белокожих девиц в купальниках, заигрывать таким образом. Или злостный кадрильщик притаился на одном из балконов. Сажусь на полотенце и, сгорбившись, обнимаю руками отсвечивающие на фоне ядрено-зеленой лужайки белые коленки, надеясь, что мои отнюдь не эротично ссутуленные худые плечи отобьют аппетит у кадрильщика. Но моя подруга, наоборот, словно и не слышала свиста, начинает томно намазывать кожу маслом для загара. «Фью-тьфью-ть!» — тут же обрадованно реагирует на нее кадрильщик.